Если Питер пошел на такой риск, как полет в Индию, значит, ситуация действительно крайне серьезная. Робер предложил мне переночевать в его домике. «Это надежнее, чем ехать ночью в автомашине по улицам Дели», — заметил он. Я согласился, хотя понимал, что, вступив в контакт с Робером, наверняка попал под нежелательное для меня наблюдение, ибо встреча Питера с Робером не могла пройти незамеченной для тех, кто опекал Питера. Все это, конечно, усложняло выполнение моей собственной миссии, но сведения, полученные от Робера, стоили того. За Робером, конечно, присматривали. Теперь они будут присматривать за мной. На другой день мне предстояло лететь в Непал. Самолетом из Дели в Катманду всего час. Вначале я решил, что мне не повезло, так как вместо Боинга непальская авиакомпания, которая славится хорошим обслуживанием пассажиров, мне пришлось взять билет на самолет индийской компании. Но провожавший меня Робер посоветовал не расстраиваться. «У Непала всего два Боинга», — сказал он. «На новом король улетел в Европу, а старый самолет в ремонте, поэтому лучше уж лететь на более надежной индийской машине». Вскоре после взлета слева по борту можно было увидеть великолепное, покрытое снегами Гималаи. Я стал размышлять об одной из самых высокогорных стран мира. Горные хребты занимают 6/7 ее территории. Но столица Катманду находится в плоской котловине, образовавшейся на месте древнего озера. Я взял с собой из Дели несколько больших бутылок минеральной воды, чтобы не пить в Катманду местную воду, поскольку меня предупредили, что в непальской воде большое количество чешуек слюды, которые тут же вызывают кровотечение желудка. Впрочем, в богатых домах Непала воду пропускают через специальные фильтры. «Эта форма развода не так уж плоха», — услышал я разговор пассажиров, сидевших за моей спиной. «Если непальская женщина желает оставить мужа, то, согласно традиции, жене достаточно положить под подушку своего супруга орех или листья бетеля». «Вот бы этот обычай нашим европейским женщинам», — заметил второй собеседник. «Боюсь, что в Европе начнется острый дефицит орехов, поскольку бетель там не растет». Позади меня разговаривали два француза. Первый продолжал. «Особенно интересны обычаи неваров. Они, к примеру, трижды отмечают достижения человеком преклонного возраста. Первый раз в 77 лет, 7 месяцев и 7 дней. Неплохо, да? Второй раз старика чествуют, когда ему исполнится 83 года, 4 месяца и 4 дня. В это время он встречает свою тысячную луну. И, наконец, последний раз его чествуют в тот момент, когда он увидит 1200-ю полную луну. Для этого ему должно быть всего лишь 99 лет, 9 месяцев и 9 дней. Правда, этот третий праздник называют почему-то уходом на небеса». Собеседники рассмеялись. «О неварах и их обычаях я слышал. Считается, что это племя, их около полумиллиона, пришло в Непал с Малабарского побережья Южной Индии, а их далекие предки были выходцами из Средиземноморья. Невары внешне отличаются от тибето-гималайского населения страны более тонкими чертами лица и овальной формой головы. Большинство других обитателей Непала — кираты, таманги, гурунги — относятся к монголоидной группе. Наш Боинг стал снижаться. Внизу появилась симпатичная долина, и самолет пошел на посадку. Аэропорт в Катманду оказался небольшим зданием, и хотя таможенный контроль был строгим, формальности не заняли много времени. Я сразу же взял такси, заехал в центр города в гостиницу, оставил там свой чемодан, попросив приготовить мне хороший номер, и поехал в старые кварталы столицы. Действовал я так стремительно, потому что мне не очень понравилась поспешность двух французов, моих попутчиков по самолету, рассуждавших об обычаях неваров. Когда я садился в такси, они вдруг выскочили из здания аэропорта и стали отчаянно кричать «Такси!». К счастью, поблизости никакого автотранспорта не оказалось. Поскольку улицы непальской столицы не перегружены автомобилями, я вскоре смог убедиться, что меня никто не преследует. план Катманду, а также планы примыкающих к нему городов –